Рука Даярма крепкая и нежная. Неожиданно сжала ее локоть. Он тоже все слышал. Тама, не бойся их. Гуру учил меня, что если в душе человека нет того, что горит, влечет и тревожит, то ему бесполезно говорить об этом. Ничего из ничего не пробудится. Все слова и объяснения падают в пустоту, в провал души. И он не изменится до следующих воплощений. Надо говорить с теми, в ком есть непробужденное богатство. Тогда придет отклик. Подумай, прошли тысячелетия, а они, вот эти, не прибавили ничего к древнему пониманию красоты и страсти, не осветили эти тайные глубины огнем подлинного знания. Проповедуемое ими искусство дает нам все оттенки мелких чувствований, которые рождаются по пустякам и умирают в непонимании законов любви и красоты. Кто бы они ни были, ты не слушай их. Их мнимое знание — на деле позорная слепота прошлого, родившаяся в душной и тесной жизни, рабски склонившейся перед опасностью и трудами познания. Рамамурти взял Тилотаму за руку и свел ее с лестницы. Зрители безошибочно узнали в Тилотаме модель, угадали художника. Покраснев, она прикрылась шарфом, но Рамамурти не смутился. Свободно и весело он поклонился тем, которые искренне хотели выразить свое восхищение его апсарой и Тилотамой, которую скоро будут называть звездой Индии в тех произведениях искусства, которые еще будут вдохновлены ею. Тилотама преодолела застенчивость и огляделась. Брюзгливые и недовольные лица были только вблизи статуи. Десятки людей, мужчин и женщин стояли поодаль, не сводя восхищенных взоров с апсары. «Заря, в которой еще много тьмы», — произнес сам для себя человек ученого вида в больших золотых очках, — «но несомненная заря». «Как это верно», — подумал Даярам, — «много тьмы и в Тилотаме, и в нем самом. Древний образ прекрасного неизбежно сливается с тьмой в природе, в ее женском воплощении, и победить ее невозможно иначе, как пройдя сквозь нее». Как прошел он мрак безмолвия в каменном подземелье. Если благодаря разуму человек сумел превратить простое влечение животного в священный огонь любви, то неизбежна и следующая ступень восхождения. Непонятная и мучительная страсть тела станет сознательным царственным наслаждением в поклонении красоте. Часы и дни бытия сделаются безмерно богаче тысячами ее проявлений в образе любимых, в изгибах тела, взмахе ресниц, блеске глаз. И сама страсть, пришедшая через прекрасное, станет восхитительным даром природы, обостряющим чувства, возвышающим душу. Конец третьей части.